Я пожимаю плечами. Не шибко-то она нам рада, но здесь безопаснее будет. Стены есть и все такое. Я опять пожимаю плечами. Да и Бен хотел, чтобы мы сюда пришли. Это правда, только я до сих пор не соображу, зачем. Виола обхватывает себя руками, прямо как Франсия, и в то же время совсем иначе. Понимаю. Так что, думаю, на время можно и остановиться. Да, кивает Виола. На время. Мы опять прислушиваемся к ссоре. Знаешь, то, что ты сделал на огороде, начинает Виола. Дурацкий поступок, забыли, быстро выпаливаю я. Даже обсуждать не хочу. Щеки у меня начинают гореть, и я скрываюсь в своей комнатушке. Стою там и кусаю нижнюю губу. Комната выглядит так, как будто раньше здесь жил какой-то старик. Да и пахнет так же. Зато кровать нормальная, и на том спасибо. Я снимаю и открываю рюкзак. Озираюсь по сторонам, не смотрит ли кто. И вытаскиваю книжку. Разворачиваю карту, веду пальцем по стрелкам через болото и вдоль реки. Хотя моста на карте нет, но есть поселение, а под ним надпись. Ф-Р-Э, читаю я себе под нос. Ф-А-Р-Б-Р-Э. Фарбранч, ясное дело. Я громко соплю, разглядываю текст с обратной стороны карты. Слова «ты должен их предупредить» — да-да, я знаю, заткнись уже, подчеркнуто. Виола правильно спросила, кого мне надо предупредить? Жителей Фарбранча? Хильди? И предупредить о чем? Вслух спрашиваю я. Листаю книжку. Множество страниц, исписанных сотнями и сотнями слов, как будто шум записали на бумаге. Ничего не разобрать. Эх, Бен, шепчу я, чем же ты думал? Тот! Кричит Хильди с первого этажа. Ви? Я закрываю дневник и гляжу на обложку. Позже. Спрошу об этом позже. Обязательно, но не сейчас. Откладываю книжку и спускаюсь по лестнице. Виола уже там. Хильди с Франсией тоже, и руки у них по-прежнему скрещены на груди. «Мне пора возвращаться на ферму, щенятки», — говорит Хильди. «Надо работать на благо деревни. Сегодня за вами присмотрит Франсия, а завтра я опять приду». Мы с Виолой переглядываемся. Нам почему-то не хочется, чтобы Хильди уходила. «Вот спасибочки», — Франсия хмурится. «Уж не знаю, что вам наболтало про меня сестрица, но детьми я не питаюсь». «Да она вообще...» — начинаю я и умолкаю. Но шум заканчивает за меня. «Ничего про вас не говорила». «Еще б говорила», — отвечает Франсия, сверкнув глазами, но не слишком сердито. «Пока поживете у меня. Па и тетушка давно умерли, а на их комнаты нынче мало кто зарится». «Значит, я был прав. В моей комнате жил старик. Учтите, Фарбранч — город тружеников. Лодырничать вам никто не даст». Франсия переводит взгляд с меня на Виолу и обратно. «Так что за ночлег заплатите трудом, даже если вы тут на пару дней, пока с планами определяетесь». «Мы еще ничего не решили», — отвечает Виола. «Хм», — хмыкает Франсия.